Дмитрий Билик. Временщик. Книга четвертая. Глава первая. Редкий человек добредет до середины недельного запоя. Во-первых, для этого необходимо банальное здоровье. Без всяких отговорок типа «сердце болит», «давление скачет», «голова раскалывается». Во-вторых, нужна сила воли. Мне обычно после пары дней возлияний становилось попросту скучно. В-третьих, нужно полностью отдаваться процессу без отвлечения на родственников, работу и прочую дребедень. Благо, в этот раз все сошлось. У меня получилось с блеском выполнить все три пункта. Сказать честно, я даже не был уверен, как долго продолжались мои алкоприключения. По физическим ощущениям, чуть дольше, чем требовалось. Хотя, может быть, дело в том, что я проснулся в какой-то позе древнеиндийских йогов. Ноги на кровати, дурная башка внизу. Энергия ЦИ вместе с кровью прилила к голове, сделав невозможным дальнейшее комфортное пребывание на холодном линолеуме, поэтому пришлось подниматься. Со стонами, вздохами, проклятиями. Все как в молодежном порнографическом фильме, где у актеров не получается быть профессионалами и вместо безумной страсти вырываются еле сдержанные смешки. «Лапать!» — позвал домового какой-то охрипший бомж со сложной судьбой. И только спустя пару секунд я понял, что это мой голос. «Лапать!» Мне показалось, что где-то что-то шевельнулось. Однако передо мной, как жар горя, никто не появился. Зараза лохматая прячется. «Ладно, мы сами с усами». Первые шаги дались непросто, будто я только на днях научился ходить, да вот за прошедшую ночь вдруг все позабыл. Кстати, нифига не ночь. Судя по намечающимся сумеркам, за окном только вечерело. Нет ничего паршивее, когда весь день спишь и просыпаешься лишь к сумеркам. Потерянное состояние гарантировано. А если еще в твоей крови плещется алкоголь, все гораздо паршивее. Я неторопливо, а по-другому просто не получалось, направился к кухне и чуть не выругался. В голове звучал набат, и было очевидно, что этот колокол звонит по мне. Небо будто натерли стекловатый, а следом завели в рот взвод кошек, чтобы они сделали свое черное дело. Дрожащие руки упирались в стену, а ослабевшие ноги едва отрывались от пола. На путь длиной метров в 10 ушло не меньше минуты. Я открыл холодильник и чуть не заплакал от умиления. На стеклянной полке стояла прохладная бутылка пива. «Живем!» Сам не заметил, как в несколько больших глотков опрокинул в себя этот драгоценный нектар. Звон в голове поутих, по телу растеклось приятное блаженство. Сел на табурет, звякая пустой тарой, что каталась по полу. Какой олух ее здесь раскидал? Нет, все-таки тяжко. Что может быть лучше бутылки пива? Правильно, только две бутылки пива. Размышлял я недолго. Уже через пару минут нацепил сапоги на босу ногу и накинул плащ. Спал в штанах, поэтому еще одной проблемой было меньше. Сунул руку в карман и нащупал хрустящие купюры. Так, деньги есть, все нормально. Уже открыв дверь, услышал, как на кухне звякнула еще одна бутылка. «Лапать!» Ответом была тишина. «Ну и пошел ты к черту!» Подъезд оказался на удивление пуст, поэтому я без лишних приключений спустился и выбрался наружу. Так, слоны идут на север, а мы в магаз. Пошарил по карманам в поисках телефона, интересно же посмотреть, сколько там по времени. Но мобилки не нашел. Странно. Не помню, чтобы я ее потерял. Собственно, прошедшие дни вообще слабо всплывали в сознании. Словно куски рассыпанного пазла, который еще предстояло собрать. Зато я обнаружил смятую пачку кента и зажигалку. По привычке, выработанной годами, вытянул сигарету зубами и почти прикурил, когда вдруг остановился. Так, я же вроде бросил. Или опять начал. На всякий случай убрал сигарету обратно. Все равно курить не хотелось. Немного мутило и бросало в жар. Нетвердой джазовой походкой я побрел к чертовому супермаркету, возле которого и началась моя проклятая игровая карьера. Когда переходил дорогу, кто-то посигналил, сопроводив тираду матерными вывертами, а я лишь показал средний палец. Зря, наверное. Это я уже понял после, когда ругательства стали громче и ближе. Пришлось поворачивать голову. «Ты чё, Муди, не хи***л?» Я, увидев длинного, как шпала мужика, чуть не признался. «Да, хи***л. Жилистый, зараза. Такие больно проворные и бьют быстро. Вот этот индивид вылез из своей Нексии с вполне очевидной целью. Собственно, и я не лыком шит. Мог ему ответить, но почему-то не захотел. Применил отвод глаз, когда мужик почти приблизился, и пошел дальше». Скандалист недоуменно похлопал ушами еще секунд 10, после чего сел в машину и уехал. Состояние было средней паршивости. Казалось, что лечебные свойства выпитой бутылки пива на морозе существенно уменьшились, и мне требовалась дозаправка. Черт возьми, вот именно для этого и нужны дети. Все разговоры про стакан воды в старости, лицемерие, как оно есть. Вот принести пивка, когда ты не в состоянии дойти до магазина, уже кое-что. Хотя, ребенка же надо еще вырастить до возраста продажи. Нет, слишком хлопотно. Сам дойду. В супермаркете на меня смотрели странно, как на знакомого всей улицы юродивого, что гуляет без штанов и поет песни на идише. Одна из кассирш даже покачала головой и тяжело вздохнула. Почему-то захотелось долбануть ее каким-нибудь разрушительным заклинанием. Но я сдержался. Спокойствие, только спокойствие. Это все похмелье. Чтобы не ходить два раза, кроме пива, взял еще 0,7 абсолюта. Как говорится, девушки могут предать, друзья уйти, и только водка всегда 40 градусов. Выйдя из супермаркета, спрятал все в инвентарь. Точнее, почти все. Одну бутылку пива открыл и жадно сделал несколько глотков. Заседание продолжается, господа присяжные заседатели. Домой шел уже чуть повеселев. Немного захмелел. Вряд ли с двух бутылок пива. Скорее всего, развезло на старых дрожжах. И таки почти добрался до подъезда, когда путь преградил ищущий Корл. «Серг?» — только и спросил он. «Если ты от видящих, то иди на...» И хотел было пройти мимо, когда игрок резко вытащил из инвентаря дротик и, чуть размахнувшись, метнул его. Я находился не в том состоянии, чтобы показывать чудеса ловкости. Смог лишь благодаря лобильности отклониться на пару сантиметров. И поймал острие не грудью, а плечом. Что, впрочем, в мои планы не входило. Впервые за все время меня перекинуло в момент, когда я произносил речь. Я как раз остановился на том месте, где указывал точный путь посланнику от видящих. 10 метров прямо, потом налево и прямиком на 3 веселых буквы. Только, конечно, вряд ли этот парень был из известного мне ордена. Насколько помню, они всеми фибрами своей прогнившей душонки мечтали со мной дружить, а не кидаться разными острыми предметами. Ладно, кто это такой и с какого рожна ко мне пристал, мы еще разберемся. Но вот только после того, как я охлажу пыл этого горячего северного парня. Я проследил, как дротик пролетел мимо места, где еще секунду назад был Сережка. Заодно заметил, что сознание будто немного очистилось. Нет, я знал, что адреналин нейтрализует воздействие алкоголя. Просто не ожидал такого быстрого эффекта. Ладно, где там мои черные маски? Помимо двух известных, появилась третья серая. Не помню, чтобы выбирал еще один лик. В любом случае, его я надеть пока не мог. Лик Жнец. Для активации ваша карма должна быть равна нулю. Фигня какая-то. Нулю. Еще бесполезнее, чем светлые лики. Хорошо, что кое-что осталось из плюшек моих плохих ликов. У разрушителя активна только болтовня, но она мне сейчас вряд ли поможет. Зато у завоевателя для применения оказались две способности. Помимо паники откатился предводитель. Вот он мне в прошлый раз очень понравился. Дротик лязгнул о черный доспех, отлетев в сторону, а противник явно опешил. Ну, ясен пень, не каждый день видишь железного человека воочию. Что там надо говорить в таких случаях? А, вспомнил. Как тебе такое, Илон Маск? Насчет американца не знаю, но Корл довольно быстро отошел от первой степени офигевания и уже осыпал меня различными заклинаниями разрушения. Но вскоре сообразил, что они не наносят мне должного урона, поэтому выбрал самое разумное решение. Отступил. Если быть точнее, бросился прочь бешеным лосем, которого кое-куда укусила оса. Но у меня были свои планы на этого бедолагу. Шаговая аппарация сработала почти идеально. Единственное, я немного поскользнулся. Хоть кованые башмаки крахмалом натирай, но сумел сохранить равновесие. И даже успел схватить пытавшегося притормозить беглеца за горло. У бедняги сегодня просто день открытий. То жертва набрасывает на себя чудо-доспехи, то перемещается, отсекая пути отхода. Я же оторвал обидчика от земли и нежным голоском, которым можно было лечить недельные запоры, спросил. «Кто заказал?» «Если скажу, то я труп». «Ты уже труп. Просто еще не понял этого. Ну так будешь говорить или...» Корл выбрал «или». Точнее, вытащил из инвентаря кинжал и вонзил мне в сочленение доспехов аккурат в бок. Удар, правда, вышел неудачный. Острие рассекло кожу и едва достало до мяса. Я двинул плечом, и клинок, сдавленный доспехами, хрустнул и рассыпался в руках незадачливого врага. «То есть не скажешь?» «Вместо меня придут другие», — Корл говорил спокойно, и в его глазах не было страха. «Такой секретов не выдаст». «Им же хуже». Небольшое усилие, и позвонки варвара захрустели. Глаза противника превратились в два куска безжизненного плексигласа, а еще спустя несколько мгновений тело исчезло. Вот только что я держал на весу умирающего незнакомца, и тут же он осыпался на грязный снег серым прахом. Вы убили враждебно настроенного игрока. Доступна смена направления развития на анабиот. Необходимо в течение 24 часов оставить текущее направление или выбрать новое. Захвачено умение «Энергетик». Захвачено заклинание «Призыв павшего воина». Я присел на корточки, разгребая останки Корла, и принялся разглядывать то, что могло пролить свет на это дурное нападение. Хлопковые штаны скорохода. Плюс 10 к атлетике, плюс 3 к бездоспешному бою, плюс 2 к сопротивлению. Атласная рубаха корсара. Плюс 3 к акробатике, плюс 1 к атлетике. Жилет грабителя с кожаными вставками. Плюс 5 к скрытности, плюс 2 к легким доспехам, плюс 2 к взлому. Куртка дурного мага с железными бляшками. Плюс 5 к средним доспехам, плюс 3 к колдовству, плюс 3 к мистицизму, минус 1 к рукопашному бою. Меховые стоптанные ботинки. Плюс 4 к блокировке, минус 2 к атлетике. Дротик обездвиживания. При попадании парализует противника на 5 секунд. Полностью игнорирует заклинание покрова. Вот только не может ничего противопоставить темным доспехам завоевателя. Однако интересно, что хотел сделать со мной Корл за 5 секунд. В задумчивости я добрел до второго дротика, точно такого же, и убрал в инвентарь. Далее сгреб всю одежду. Портки я в любом случае поменяю. Насчет рубахи не знаю, какая-то она тактильно неприятная. Жилет очень любопытен, а куртка опять же мимо. Не готов я пока променять свой масштабируемый плащ на такую одежку. Ботинки, к слову, тоже не сильно впечатлили. Подождал немного, пока ветер развеет прах окончательно, и подобрал пыль. Не густо, всего 316 грамм. Хотя у меня каким-то образом набралось уже 3 кило с копейками, Что и говорить, богатый Буратино. Уже дома, выложив покупки и заодно вытряхнув добытую одежду на кухонный стол, я открыл бутылку пива и стал соображать. Кто-то хотел меня поймать. Не убить, а именно поймать. Об этом свидетельствовали два дротика в инвентаре. Значит, Робер. Собственно, неудивительно. Интересно другое. Противник не производил впечатления крутого игрока. Так? Ищущий средние руки? Однако он был более чем уверен в себе. Ни единой вуали или покрова. Будто кто-то сообщил ему, что объект, то бишь я, находится в абсолютно невменяемом состоянии. Подходи и бери. Я тяжелым взглядом посмотрел на бутылку водки. Нет, подруга, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Убрал абсолют в холодильник, а остатки пива вылил в раковину. Пора приходить в себя. Добрел до ванны и пришел в ужас. Из зеркала на меня смотрел побитый жизнью онкобольной полукровка. Под глазами черные круги, сальные волосы спутаны, бровь рассечена и покрыта коркой запекшейся крови. То-то, думаю, чешется. Лицо осунулось, плечи ссутулились, да и сам я как-то похудел, что ли. Так это сколько я пил? Контроль разума до сих пор не активен, а предводитель успел откатиться. Получается, икс больше трех, но меньше шести. Нет, мне определенно нужны еще вводные данные. Лапать! Теперь я звал не заискивающим голосом пройдохи, желающего похмелиться, а твердо и уверенно. Как хозяин окликает свою собаку, которая слишком долго обнюхивает дерево. И, видимо, все дело было именно в этом, потому что домовой материализовался с чересчур громким, как мне показалось, хлопком. Выглядел лапоть неопрятно, насколько может выглядеть лохматое нечто с огромными уже полными слез глазищами. Помимо этого, на боку у домового явно не хватало волос. Да и сверху все было в подпалинах. «Ну, здорово. Где ж керился?» «Да тут поблизости хозяин. Что, уже пора петь?» «Петь?» — удивился я. «Петь!» — грустно согласился лапоть. «На поле танки грохотали, черный ворон». Вот пуля просвистела, как обычно. Весело у меня вечера проходят. Я почесал затылок, потому что память выбросила белый флаг и категорически отказывалась что-то вспоминать. Ты лучше скажи, это я тебя так? Сам виноват, — опустил глаза домовой. Нечего хозяину перечить. Ну и сука же я. Ты, лапоть, прости меня. Илья Муромец хороший, когда трезвый. Все, давай, вари какое-нибудь свое снадобье, чтобы на ноги поставить. Голова болит жуть как. Будем возвращаться в трезвую жизнь. Правда? С какой-то детской надеждой спросил домовой. Честное пионерское, я поднял ладошку. Я тогда сейчас. Сейчас. Хлопнула, и лапоть исчез. Вот тебе и поговорили. Собственно, выяснили, что я вел себя самым скотским образом. В надежде, что домовой еще одумается и вернется, я начал читать лог сообщений в интерфейсе. И знатно прифигел. Карма упала до минус 1480. Так, нанесли вред нейтрально настроенному обывателю. Нанесли вред нейтрально настроенному обывателю. Нанесли вред... Ну, хоть не убил никого, и то хорошо. Однако выходило, что накуролесил я знатно. Хорошо. А что там с захваченными плюшками? Умение контратака, скорость. Возможность под превосходящим натиском врага нанести успешный ответный удар. Данный уровень скорости позволяет вам пользоваться способностью не чаще, чем один раз за бой. Умение обновления, стойкость. Возможность реконструировать клетки организма и в кратчайшие сроки избавляться от токсинов, возбудителей болезней и продуктов их распада, которые могут навредить. Данный уровень стойкости позволяет вам увеличить скорость обновления организма в 2 раза по сравнению с обычным игроком. Умение «Энергетик» – выносливость. Возможность полностью восполнить бодрость при условии, что она достигнет 0. Данный уровень выносливости позволяет пользоваться способностью не чаще, чем 1 раз за день. Паралич – иллюзии. Обездвиживание любого существа на 3 секунды. Внимание! Для активации заклинания необходимо дотронуться до объекта. Стоимость использования 250 единиц маны. Туман – иллюзии. Покрытие области диаметром 50 метров, непроницаемой пеленой мельчайших частичек водяного пара. Область становится невидимой для остальных игроков, но не для того, кто скастовал заклинание. Время действия 15 секунд. Стоимость использования 500 единиц маны. Призыв павшего воина. Колдовство. Материализация духа погибшего солдата. Призванный воин следует за хозяином, защищая его, пока не закончится время призыва или пока не погибнет. Дух невосприимчив к физическому урону. Время призыва 3 минуты. Стоимость использования 200 единиц маны. Весьма некисло. Получается, мне даже делать ничего не надо. Обновление само очистит организм. Понятно, откуда так много пустых бутылок. Не успеваю я опьянеть, как сам же вывожу алкоголь как один из видов яда. Героически придумываю себе проблемы и не менее героически их преодолеваю. По заклинаниям вообще все довольно интересно. Паралич показался такой себе игрушкой. Попробую успеть скастовать его рядом с вооруженным врагом, который готов ко всему. Если, конечно, действовать из-под тишка, как любят делать воры, еще куда ни шло. С призывом павшего воина тоже не все понятно. На словах звучит очень круто. Но стоимость использования подсказывает, что все не так мощно, как мне представлялось. Надо будет пробовать и смотреть. А вот туман – штука самая полезная, которая только могла достаться. Тут даже объяснять ничего не нужно. Внезапный скрежещущий звук заставил насторожиться. Кто-то откровенно шарил ключом, а может, чем-то еще у меня в замке. Вряд ли это хозяин, потому что он сейчас сидел на табурете и был несколько недоволен происходящим. Так тихо, как только оказалось возможно, я поднялся на ноги и вытащил из инвентаря экспроприированный недавно дротик. Кто бы там ни пытался вломиться ко мне в квартиру, в скором будущем он точно пожалеет о своей затее.